пепел. Сохрани мою душу, здесь холодно так, и люди не слушают, ангел. Дай только время спасти кого можно и тех, кто не верит, ангел. Крыльями накрывает, город уснул, и ночь наступает, ангел. Не надо печали, сердце лишь факел, зажженный свечами, ангел. Мы можем иначе, дать только сил и немного удачи, гордость. Она бесполезна, причина вражды и новых болезней детства. Пора беззаботных, все были добры и любили животных, ангел. Здесь каждый подкидыш, дай только шанс, и ты все увидишь. Замирая, засыпая, мы идем по тонкому краю, все мосты на месте сжигая, закрываем дорогу до рая. Умираем, воскресаем, темный путь опять выбираем, а под утро забываем и идем по тонкому краю. Замирая, засыпая, мы идем по тонкому краю, все мосты на месте сжигая, закрываем дорогу до рая. Умираем, воскресаем, темный путь опять выбираем, а под утро забываем и идем по тонкому краю. Серый поношенный мир, содранный в кость, протертый до дыр, смерть. Бессилие, голод, общество строй, на щепки расколот, ангел. Есть много вопросов, казалось легко, и все очень просто, если просить нам прощения, то сколько еще будет это забвенье, может. Ты скроешь преграды и спустишься вниз, и тебе будут рады, ангел. Пожалуй, не время, здесь холод и грязь, испачкаешь перья. Замирая, засыпая, мы идем по тонкому краю, все мосты на месте сжигая, закрываем дорогу до рая. Умираем, воскресаем, темный путь опять выбираем, а под утро забываем и идем по тонкому краю. Замирая, засыпая, мы идем по тонкому краю, все мосты на месте сжигая, закрываем дорогу до рая. Умираем, воскресаем, темный путь опять выбираем, а под утро забываем и идем по тонкому краю. Тихо наступит вокруг, когда враг станет как друг, ангел. Ты прости нас за все, люди боль, что несчастье несет,